не слушает меня. Офелия, стой! Держите ее! Она убьет его! О, смотрите, смотрите, смотрите! Кавалеров с середины лестницы оглянулся. Иван делал попытки вскарабкаться на стену. Плющ обрывался, толпа отхлынула. Иван повис на стене на широко раскинутых руках. Страшная железная вещь медленно двигалась по траве по направлению к нему. Из того, что можно было назвать головой вещи, тихонько выдвигалась сверкающая игла. Иван выл. Руки не выдержали. Он сорвался, котелок его покатился среди одуванчиков. Он сидел, прижавшись спиной к стене, руками закрыв лицо. Машина двигалась, срывая на ходу одуванчики. Кавалеров поднялся и полным отчаяния голосом закричал: «Спасите его! Неужели вы допустите, чтобы машина убила человека?» Ответа не последовало. «Мое место с ним», — сказал Кавалеров. «Учитель, я умру с вами». Но было уже поздно. Заячий вопль Ивана заставил его свалиться, падая, увидел он Ивана, приколотого к стене иглой. Иван тихо наклонился, поворачиваясь вокруг страшной оси. Кавалеров закутал голову руками, чтобы ничего больше не видеть и не слышать. Но все же слышал он позванивание. Машина поднималась по лестнице. «Я не хочу!» — закричал он, что было мочи. «Она убьет меня! Простите, простите, пощадите меня! Это не я опозорил машину! Я не виноват! Валя, Валя, спаси меня!» Кавалеров болел 3 суток. Выздоровев, он бежал. Он слез, глядя в одну точку в угол под кровать. Он одевался, как автомат, и вдруг ощутил новую кожаную петлю на подтяжках. Вдова удалила английскую булавку. Откуда взяла она петлю? Отпорола от старых подтяжек мужа? Кавалеров полностью понял мерзость своего положения. Он убежал без пиджака в коридор. По дороге отцепил и бросил красные подтяжки. На пороге площадки он задержался. Голосов со двора не было слышно. Тогда шагнул он на площадку, и все мысли смешались. Возникли сладчайшие ощущения, томление, радость. Прелестно было утро. Был легкий ветерок, точно листали книгу, голубело небо. Над загаженным местом стоял Кавалеров. Кошка, испуганная его порывом, бросилась из сорного ящика. Какая-то дрянь посыпалась за ней. Что могло быть поэтического в этом обложенном многими проклятиями закутке? Он стоял, задрав голову и вытянув руки. В ту секунду он почувствовал, что вот наступил срок, что вот проведена грань между 2 существованиями. Срок катастрофы. Порвать со всем, что было сейчас, немедленно, в 2 сердечных толчка, не больше. Нужно переступить грань, и жизнь, отвратительная, безобразная, не его, чужая, насильственная жизнь, останется позади. Он стоял, широко раскрыв глаза, и все поле зрения от бега и волнения, и от того, что был он еще слаб, пульсировало перед ним и розовело. Он понял степень своего падения. Оно должно было произойти, слишком легкой, самонадеянной жизнью жил он, слишком высокого было на себе мнение он, ленивый, нечистый и похотливый. Понял Кавалеров все, летя над закутком. Он вернулся, подобрал подтяжки, оделся. Звякнула ложка, вдова потянулась за ним, но не оглянувшись, он покинул дом. Снова он ночевал на бульваре, и снова он вернулся. Но он решил твердо: я поставлю вдову на место, я не позволю ей даже заикнуться о том, что было, мало ли что случается по пьяному делу, а жить на улице я не могу. Вдова жгла над плитой лучину. Она посмотрела на него из-за виска и самодовольно улыбнулась. Он вошел в комнату. На угол шкафа надет был котелок Ивана. Иван сидел на кровати, похожей на брата своего, только поменьше. Одеяло окружило его, как облако. На столе стояла винная бутылка, Иван хлебал из стакана красное вино. Он недавно, видимо, проснулся, лицо его еще не выровнялось после сна, и еще сонно почесывался он где-то под одеялом.